Глава 6. Пустоши. Час спустя. Колониальное убежище вынырнуло из мглы очертаниями монументальной постройки. После схватки с машинами Лера постоянно сканировала округу, но в окрестностях цоколя все выглядело спокойным, никаких признаков движения или ярких сигнатур. Хотя в условиях современной войны кажущееся затишье не показатель. Враг может таиться рядом, под надежным покровом маскирующих систем, поэтому она не очень-то доверяла обманчивой тишине. Два разведывательных зонда двигались по флангам. От них тоже пока не поступало тревожной информации. Но все равно на подсознательном уровне мгла постоянной непогоды воспринималась враждебно. Она обменялась с Антоном короткими сообщениями, и вскоре шлюзовые ворота дрогнули, медленно открываясь. Реутов поджидал их в ангаре, примыкающем к въезду. «Привет, Ксюш!» Он подхватил девчушку на руки. «Как добрались?» «Нормально!» Ее звонкий голос раздробил тишину ангара. «Лера, привет!» «Привет, Антон!» Она на секунду удержала его взгляд, но не прочитала в усталых глазах Реутова недавней враждебности. Несколько андроидов колониальной серии во главе с Михалычем возились с заряжающей машиной. Двое парней чуть помладше Антона устанавливали на фалангера ракетные комплексы «Легион», способные достать до орбиты. «Есть данные по цели?» — спросил Реутов. Лера протянула микрочип. Пока они добирались до цоколя, ее кипстек в автоматическом режиме анализировал навигационные данные, которые удалось получить из нанокомпа капитана Земцова. Антон подключил чип к разъему своего импланта, на минуту прикрыл глаза, погружаясь в цифровые пучины, затем коротко обронил. «Не густо. Отдам в аналитический отдел. Потребуется доразведка». «А ваши сканеры достают до орбит?» «Есть варианты. Будем искать активную сигнатуру. Если модуль Искина уцелел при ядерных взрывах, то он сейчас наверняка находится в процессе ремонта и реконструкции. А это под маскирующими полями не особо-то скроешь», — он обернулся. «Михалыч, ну что у тебя?» «Готово!» — заряжающая машина рыкнула двигателем, а затем ровно заурчала на холостом ходу. «На чем пойдем?» — Лера не заметила в ангаре другой боевой техники, кроме полуразобранного фалангера. Реутов кивком указал на два вездехода. По их бортам струилась недавно нанесенная аэрография. Тяжелого вооружения не сканировалось. «Ты серьезно?» «А что такого?» «Навстречу серф-машинам вот на этом?» «Нас прикроют из цоколя. 50 километров, считай, рукой подать. Здесь главная скорость. Чем быстрее доставим технических сервов, тем больше шансов уйти». «Ну ладно, тебе виднее». Лера не совсем понимала логику его решений. «Но я бы взяла БПМ». «Зачем? Чтобы спровоцировать ракетный удар?» «А чем изменилась ситуация? Ты накануне за пеплом тоже без тяжелых вооружений выезжал. Но это не помешало группе зачистки шарахнуть по тебе с дальней дистанции». «Учел», — Антон указал Ксюше на группу ребят. «Иди пока поиграй с ними, ладно? А вы?» «У нас дела. Скоро вернемся», — он взглянул на Леру и добавил. «Сегодня доверься мне. По ходу дела все поймешь. Я нарвался по глупости. Больше таких ошибок не допущу». Лейтенант с усилием кивнула. События последних часов сильно повлияли на нее. Приходилось постоянно осаживать недавние воспоминания, несущие смятение. На поверку она оказалась не так бесстрашна, как думала. «Ладно, тогда поехали, чего тянуть?» «С ручным управлением справишься?» «Да». «Выбирай машину, я сейчас данные скину. Пусть орбиты мониторят. Мы с тобой еще одну задачу по ходу выполним». «Какую?» «Отработаем как неучтенный фактор, заставим Искина себя проявить. Заодно вскроем его возможности». Лера ничего не поняла. Старые переоборудованные вездеходы не выглядели опасной целью, из-за которой искусственный интеллект стал бы давать дополнительные указания серф-соединениям. Она не стала высказывать сомнения вслух. Их задача — быстро доставить технических сервов к подбитому фалангеру, чтобы те успели выгрузить боекомплект, пока к месту событий выдвигается заряжающая машина. Здесь скорость действительно может сыграть решающую роль. Сколько до первой группы зачистки? Они в 350 километрах от цоколя. Идут в боевом построении, особо не торопятся, сканируют каждую складку местности. «Ну, тогда, может, и проскочим». Лера наугад выбрала вездеход и направилась к нему, лишь бы не растягивать ожидания вылазки. Реутов несколько секунд пристально смотрел ей вслед. «Когда отвечаешь за целое поселение, поневоле научишься элементарной психологии. Офицеров Альянса он привык воспринимать как людей, безнадежно изуродованных войной, бесстрашных, но по большинству бездушных, как будто выгоревших изнутри. Лера резко отличалась от них, словно ей еще не доводилось воевать, кроме как на виртуальных полигонах. Это могло стать проблемой для предстоящей операции, но меняло отношение к ней как к человеку. «Может, она с какой-то из потерянных колоний? Мобилизована, как когда-то мобилизовали наших?» — подумалось Антону. С тех пор, как люди в порыве экспансии покинули Землю, тактика ведения боевых действий менялась множество раз. Сначала взрывообразное развитие технологий обезличило войну. Бесконтактные удары, роботизированные комплексы, армады дронов — все это не требовало непосредственного присутствия человека на поле боя. Дистанции огневого контакта между боевыми машинами постоянно увеличивались, пока не появилось понятие «контркибернетическая борьба». Цифровое пространство, полностью охватывающее регионы вооруженных конфликтов, включая космос, научились взламывать. Вражеские сети использовать себе на пользу, а изобретение нанопыли, разведывательных частиц, способных долгое время дрейфовать, поставляя точные целеуказания, создало кризис маскирующих систем, которые больше не справлялись с задачей. Наиболее современным шагом технологий стало создание фантом-генераторов класса «Мираж» и мимикрирующего покрытия «Хамелеон». Как средство противодействия им появились линейки усовершенствованных комплексов сканирования «Аметист». В различных модификациях эти устройства успешно применялись обоими сторонами конфликта. Но факт остается фактом. В условиях небывалого развития маскирующих подсистем дистанция надежного огневого контакта на поле боя вновь сократилась до нескольких километров, а иногда до прямого визуального обнаружения цели. Лера забралась в кабину управления старого колониального вездехода, с удивлением заметив множество современных усовершенствований. Аппаратура заимствования серф-машин крепилась в самодельных каркасах, плотно обступая кресло оператора. Заработали голографические экраны, подсветились раскладки сенсорных панелей, усеянных современными текстоглифами. Автоматически сформировался выделенный канал обмена данными. Оба вездехода связало единое информационное поле. «Антон, к чему вы готовились?» Вопрос вырвался невольно. «Просто выживали. Поясни, пожалуйста». «Нас ограничили в свободе перемещений», — ответил Реутов. «Колонистам оставили 50 километров, прилегающих к цоколю территорий. Но ветра ведь не прикажешь, он формирует залежи пепла далеко отсюда. Вот и пришлось выкручиваться». «А решить ситуацию? Неужели вы не могли договориться с тем же Кремниевым?» «Не могли. Здесь долгое время не было никого, кроме боевых киберсистем. А им наши проблемы неинтересны». «То есть каждая вылазка за органикой — смертельный риск?» «Верно». Реутов заученными движениями пробежался по сенсорным раскладкам, активируя подсистемы своей машины. «Здесь ведь собирались строить огромную планетарную базу. Даже некоторые элементы структуры начали возводить. Поэтому, пересекая границу резервации, мы попадали в запретную зону, где любой серф имел право открыть по нам огонь. Потом строительство законсервировали, но ситуация не изменилась. Вся территория окрест на тысячи километров — сплошная запретка». Вездеход Реутова подкатил к шлюзу. Лера тоже завела двигатель и активировала маску местности. Теперь при сканировании ее машина ничем не выделялась на фоне окружающего рельефа. Когда появился военный городок, стало полегче. Кремнев на самом деле понимал, какую жизнь мы ведем, и разрешил дальние вылазки, — сказал Антон в продолжение темы. «Вот я и расслабился, стал экономить ресурс фантом-генераторов». «А машины из учебного центра вас не трогали?» «Никогда. Они вообще стояли на консервации. Уже лет 10, если не больше. Да и патрулей поубавилось». «Сколько тебе было, когда в первый раз отправился за пеплом?» 12. «А откуда у вас серф-машины?» — спросила Лера вслед за Антоном, выезжая из шлюза. «С полигонов», — ответил Реутов. «Они списаны, старых серий, использовались как подвижные мишени. База, которую тут хотели построить, изначально была ориентирована на подготовку новобранцев с других миров. Но потом проект по какой-то причине свернули. Говорят, власть в вашем флоте перешла к одиночкам, и в обучении пилотов отпала нужда». «Да, все верно. Выходит, вы угнали серф-машины?» «Получается так». «Но зачем?» Михалыч надоумил. «Война, как он сказал, рано или поздно закончится, и власть над планетой придется брать силой, если серф-соединение отсюда не эвакуируют». «Не век же нам под пятой Альянса жить», — откровенно ответил Реутов. «Как видишь, он не ошибся». Оба вездехода уже выехали наружу. Заряжающая машина тоже выползла из шлюза. «Ну что, погнали?» — спросил Антон, уходя от неприятных для него тем. «Кто первый доберется? Спорим?» Лера удивилась такой постановке вопроса. Им предстояла рискованная операция, требующая разумной осторожности. А в предложении Антона проскользнули нотки азарта. «А давай попробуем». Поддавшись излому настроения, она приняла вызов. Два вездехода рванули с места. Лера толком не могла объяснить и понять, что именно с ней происходит. Несколько часов назад она лицом к лицу столкнулась со смертью в самых неприглядных ее проявлениях. Погибло много людей, да и они с Ксюшей выжили лишь чудом. Потом, пока добирались от военного городка до колониального убежища, внутри как будто сжималась пружина. Моральное напряжение неумолимо росло, накапливался стресс, который до поры гасили боевые метаболиты, да и естественная биохимия человеческого организма не стояла в сторонке. Такие состояния не проходят бесследно. За ними наступает либо эмоциональный срыв, либо глухая апатия. Впрочем, она не копала так глубоко. Антон оказался прозорливее возраста. Он ненавязчиво дал ей возможность выплеснуть накопившееся, потянул вслед за собой в стремнину куда более сильного риска, и оказался прав. Вместо напряженного ожидания, разумной осторожности и долго изматывающей поездки он заставил Леру втопить сенсор газа, и просто не оставалось ничего другого, ибо машина Реутова рывком набрала ускорение, скрывшись во мгле. Ощущения менялись резко, непривычно, фактически ежесекундно. Не было никакого планирования опасной операции. Антон сразу взял курс по бездорожью, и, пытаясь догнать его, она внезапно оказалась во власти острых эмоций. Молодость, адреналин, скорость. Изрезанная оврагами, усыпанная обломками орбитальных катастроф, рассеченная рубежами полигонов пустошь, представляла собой коварное пространство, но потрепанная с виду машина внезапно продемонстрировала превосходные ходовые качества. Множество агрегатов, демонтированных с продвинутой боевой техники, превратили заурядный рейв в норовистого механического зверя, который на первых километрах ей пришлось обуздать. «И отставай!» — пришло по связи. Реутов поначалу вырвался далеко вперед, но их по-прежнему связывал надежный канал обмена данными. При желании она могла увидеть Антона в обстановке кабины управления. Собственно, его образ не исчезал ни на миг, проецируясь в сознание. Лера ничего не ответила, ручное управление поглотило ее всю, без остатка. Адаптивная нагрузка на привод, такая же, как у серф-машин, превращала экстремальное вождение в своего рода драйв. Азарт постепенно начал сжигать скопившееся напряжение. Она немного освоилась, и это не замедлило сказаться на результате. Огромные литые колеса цепко держали бездорожье. Набранная скорость позволяла перелетать глубокие овраги. Лера невольно перехватила манеру вождения Антона, погружаясь в безумие этой странной гонки, и с внезапной очевидностью поняла. У подростков из Цоколя просто не было другого выхода. Либо рисковать, постоянно соревнуясь, либо сдаться. Попасть под пресс монотонных будней безысходной борьбы за выживание. Они выбрали риск, специально устраивали дальние вылазки, наплевав на сервов охранения. Отсюда аэрография на корпусах, мощные движки и неприсущие обычным вездеходам подсистемы, снятые из боевой техники. Она постепенно сокращала отставание, Антон и не думал поддаваться. Скорость для выбранного рельефа была сумасшедшая. Сейчас его машина неслась по краю глубокого оврага, а вслед стремительному движению оседала ссохшаяся почва. Лера срезала путь. В миг, когда машина, задействовав антиграф, летела над пропастью, ее сердце сначала замерло, а затем забилось часто, глухо, неравномерно. Сгорало короткое прошлое. Все навязанное извне, имплантированное, не принадлежавшее лично ей, осыпалось, словно окалина. Остался только миг настоящего, да комок холода в груди, стремительно тающий под обжигающим шквалом эмоций, несущих желание жить, дышать, воспринимать полустертые напряжения момента образ Реутова. И еще внезапная жажда скорости, адреналина, движения, когда даже в тренированном восприятии окружающее начинает сливаться в смазанные полосы. И лишь по курсу движения картинка остается четкой, контрастной, но богатой на внезапности. Датчики вездехода, идущего под прикрытием фантом-генераторов, стирали мглу на дистанции в километр, прочерчивая резкие контуры возникающих повсюду препятствий. Складки местности, оборудование полигонов, стеклобетонные рубежи, коварно припорошенные пылью капониры для техники и обломки рухнувших на поверхность планеты орбитальных конструкций формировали сюрреалистичный пейзаж. Рейв с бортовым номером 12 догнал машину Реутова, и теперь они неслись фактически борт к борту, огибая возникающие на пути препятствия. Мимо промелькнули сигнатуры патруля сервов. На окраине полигонов активные группы кибермеханизмов встречались нечасто, но игнорировать их, оставляя в тылу, нельзя, ведь следом двигалась заряжающая машина, которой управлял Михалыч. Антон сбросил по сети четкие указания и сразу же отвернул вправо, в то время как Лера, специально понизив мощность маскировки, резко ушла влево, петляя между выступами КП и старых наблюдательных пунктов, заглубленных в грунт. Сервы повели себя предсказуемо. Их вниманием завладела более близкая и яркая энергетическая матрица. Несколько секунд они медлили, пытаясь опознать сигнатуру нарушителя, а потом открывать огонь уже стало поздно. Антон, заложив крутой вираж, подавил их локальную сеть и вышел в тыл, поразив всю группу узко сфокусированным электромагнитным импульсом. Не снижая скорости, оба вездехода вернулись на маршрут, вновь двигаясь параллельными курсами. А вскоре сканеры зацепили силуэт первого из двух подбитых фалангеров. Порывистый ветер не стихал уже несколько дней. Атмосфера, потревоженная падением крупных орбитальных обломков, все еще кипела столкновениями воздушных фронтов. Красноватое солнце едва тлело в зените, скрытое плотными полевыми облаками. Повсюду росли наносы песка и пепла, но здесь простиралась голая проплешина спекшейся почвы. Сброшенный реактор сканировался ярким пятном. В нем все еще протекали процессы выработки энергии. Рванет силовая установка или погаснет в аварийном режиме, пока оставалось неясным. Плотная корка вокруг подбитой серф-машины образовалась в результате сброса морфметалла из системы охлаждения. Чрезвычайно опасный реагент уже застыл металлизированной рябью, абсорбировав песок и утратив агрессивные свойства. Лера остановила вездеход на разумном удалении от фалангера. Несмотря на сработавшие гидравлические упоры, поддерживающие исполина в вертикальном положении, он мог покачнуться и рухнуть в любой момент. Подбитая техника всегда непредсказуема. Реутов спрыгнул с высокой подножки. «Михалыч уже на подходе!» Технические механизмы, выбравшись из грузовых отсеков, тут же устремились к фалангеру. «Лер, ты куда?» — забеспокоился Антон, заметив, как она пошла к исполину вместе с сервами. «Надо обезвредить одиночку. В бортовых накопителях есть энергия», — ответила она. Адреналин все еще кипел в крови. Пользуясь сервоусилителями мускулатуры, лейтенант вскарабкалась по ступоходу, добралась до технического люка, вскрыла его и исчезла внутри боевого сервомеханизма. «Только не рискуй зря», — попросил Антон. Лера уже добралась до рубки. На самом деле сигнатура машины едва угадывалась. Небольшого оперативного запаса энергии недостаточно для движения или работы вооружений, но цепи управления все еще сканировались. Нельзя оставлять фалангера во включенном состоянии. Его могут подлатать ремонтные механизмы с базы РТВ, а сервсоединения, выдвигающиеся для зачистки цоколя, наверняка попытаются снять актуальную информацию с датчиков аметиста. Лера вскрыла панель, сняла несколько бронекожухов многослойной защиты ядра системы и, наконец, увидела кристалломодуль боевого ИИ. Судя по маркировке, ранняя версия Клименс, сокращенно КЛ-12У. Последняя буква обозначала унификацию. Схема могла быть изъята и повторно интегрирована, например, в планетарную машину, аэрокосмический истребитель или в андроида пехотной поддержки. Большинство антропоморфных машин имели специальное гнездо для подключения одиночки. Так наиболее ценный компонент серф-машины обычно эвакуировался с поля боя. Лера не стала рисковать, подключаясь к системе. Она отсоединила многочисленные шлейфы и вынула кристаллосхему из креплений. Теперь фалангер превратился в глыбу сложной электроники и кинематики. При желании его можно заставить двигаться под управлением боевых автопилотов, но вести полноценную схватку он уже не сможет. Хотя есть один способ. Промелькнувшая мысль заставила ее сесть в пилотажное кресло и задействовать передатчики импланта. Аварийного запаса накопителей хватило для опроса подсистем. Отчет выглядел оптимистично. Поражена только силовая установка. Надо попробовать. Трофей лишним не будет. «Антон!» «На связи!» — откликнулся он. «Придержи сервов и подай питание от вездехода». «Что ты задумала?» «Одиночку обезвредила. Попробую взять управление». Реутов не стал возражать. В сложившейся ситуации каждая машина на счету. Если довести фалангера до колониального убежища, то он сможет стать одной из надежных огневых точек периметра обороны. «Хорошо, попытайся», — ответил он. «Я займусь выгрузкой ракет. Михалыч уже на подходе». Лера осмотрелась. Систему прямого нейросенсорного контакта без одиночки подключать крайне рискованно. Но модель серф-машины оказалась довольно старой, заточенной под человека, о чем прямо свидетельствовал изъятый модуль Клименс. Здесь, в отличие от новейших модификаций, должен быть установлен аварийный модуль обратной связи. Она хорошо знала историю возникновения концепции серф-машины, словно когда-то интересовалась ей. «Может, и так», — вскользь подумала Лера, вскрыв небольшую нишу в основании пилотажного ложемента. Не хотелось ставить точку в собственном прошлом, соглашаясь, что информация имплантирована. Историю колонизации других миров офицерам Земного Альянса уж точно не преподавали. Это считалось запретной темой, но тогда откуда она знает об Иване Стажарове, который, по сути, был первым пилотом самодельной серф-машины, и управлял он ей без всякого посредничества, исключительно на обратной связи. Лера извлекла на свет толстый кабель, оканчивающийся ответным разъемом, соответствующим гнезду общевойскового импланта. Такого рода подключения использовались лишь в экстренных случаях, когда требовалась максимальная надежность. Примерно с середины войны прямой контакт пилота с серф-машиной осуществлялся за счет беспроводных передатчиков. «Не мой вариант. Если потеряю связь хотя бы с одной из подсистем, будет плохо, ведь ядро изъято, и при малейшей оплошности никто не подстрахует». По корпусу пробежала легкая вибрация. Питание, поданное с вездехода, быстро подзаряжало накопители, и модули хранения боекомплекта уже пришли в движение, подчиняясь внешнему техническому коду. «А Антон свое дело знает. Молодец». Лера села в кресло, пристегнулась и решительным движением подключила шунт прямого нейронного соединения. Мир на секунду поблек, приступом тошноты пришло чувство полной дезориентации, а затем восприятие стало совершенно иным, словно она уподобилась груди неподвижного металла. Не в силах пошевелиться, ощущая тонны статичного керамлита, но не чувствуя обратной связи с подсистемами, она попыталась сосредоточиться на окружающем, и панорама окрестностей медленно прорезалась в рассудке. Сначала скупыми штрихами очертаний ближайших объектов, а затем, по мере детализации в поле зрения, появились размытые пятна сигнатур. Аметист включился в работу, но этого мало. Она сосредоточилась на внутренних ощущениях. Перед мысленным взором появилась полупрозрачная модель серф-машины. Сквозь серую штриховку от блока накопителей протянулись ветвящиеся прожилки. Вот они достигли цели, и фалангера пронзила серия хаотичных вибраций, чем-то похожих на непроизвольную дрожь. Множество приводов, получив питание, слегка изменили положение. В восприятии пилота они напряглись, словно стальные мышцы. «Так, хорошо», — она начала ощущать некоторые подсистемы, а через несколько секунд стали поступать первые отчеты. Задействован модуль обратной связи, идет калибровка, формируется ядро системы на базе человеческого рассудка. Внимание, прогнозируемый уровень нагрузки может превышать критические значения. Хотите продолжить? Она мысленно согласилась, продолжая осматриваться. Датчики аметиста уже получили достаточно энергии для формирования сферы сканирования. Радиус восприятия рывком расширился до 10 километров. Снова возникло чувство дезориентации, поблизости оказалось много механической живности, и рассудок не справился с мгновенной обработкой всех сигнатур. Вживленный модуль прямого нейросенсорного контакта быстро исправил ситуацию. Сработала система боевой адаптации. Все же у нее были помощники, интегрированные в имплант. Количество активных маркеров резко сократилось. Теперь выделялись и детализировались только те, что находились поблизости. Немного освоившись, лейтенант переключила внимание на кинематику. Фалангер вздрогнул и слегка повел рубкой из стороны в сторону. Приводы торсового привода работали исправно, что по ступоходам и автоматическим поддержанием равновесия пока непонятно. Обычно такими рутинными операциями занимается одиночка. Лера вышла на связь, взяла управление, нужен тест приводов. Долго еще? Несколько минут. Один пакет пилумов уже выгрузили. «Хорошо, подожду». «Что по сфере сканирования?» — вклинился Михалыч. «В радиусе 10 километров только разная кибернетическая мелочь». «Ну, для кого-то мелочь, а для нас любой серф — угроза», — усмехнулся Антон. «Скинь карту распределения сигнатур». «Принимай». Лера транслировала ему данные с трофейного аметиста. Кибермеханизмы действительно обитали на недостроенных полигонах. По-другому их поведение не охарактеризовать. Они таились в различных укрытиях, выбираясь оттуда лишь для подзарядки от солнечной энергии. Видимо, их штатные элементы питания давно истощились. Лера подмечала многие детали, являющиеся для Антона обыденностью. Строительные, технические и обслуживающие механизмы не имели вооружений. Они обладали узкой специализацией, не несли потенциальной угрозы и были брошены тут, на огромных территориях незавершенного строительства, как некий кибернетический хлам. «Почему вы их не используете?» — спросил лейтенант, продолжая тестировать подсистемы. «Они нам не подчиняются, а вылавливать и перепрограммировать себе дороже. Охрана полигонов в таком случае церемониться не станет. Сочтет посягательством на имущество Альянса. А нам оно надо?» Лера не стала развивать тему, но вскользь подумалась. Сколько ресурсов пропадает зря. И сразу пришел вопрос. А кому они нужны? Много ли людей уцелело после 30 лет войны? Снаружи раздался гул, фалангера слегка покачнуло. Многотонный пакет с пилумами вышел из креплений. Массивные манипуляторы, заряжающие машины, приняли смертоносный груз и повернулись, ловко загоняя контейнеры с ракетами в решетчатую транспортировочную укладку. «Готово?» — спросила Лера. «Да», — откликнулся Антон. «Вести фалангера сможешь?» «Хотя бы попытаюсь. Накопители зарядились, для сервомоторов энергии хватит. Михалыч, ты знаешь, как обезвредить одиночку?» «Не особо». «Прими инструкции. Вторая машина стоит без энергии. Я детально все просканировала. Надо бы изъять кристалло-схему от греха подальше». «Сделаю», — ответил андроид. «Прямо сейчас метнусь». Он, конечно же, обратил внимание на необычный речевой оборот, использованный Лерой. И даже понял его смысл благодаря обширным лингвистическим базам данных. Где же она воспитывалась? Лейтенант совершенно не похожа на закаленного в боях кадрового офицера. Недавно мобилизована, но жители потерянных колоний, насильно имплантированные и вырванные из привычного уклада жизни, ведут себя совершенно иначе. Уж об этом Михалыч знал не понаслышке. Андроид скрылся во мгле. «Ну что, погнали?» — спросил Реутов, дистанционно включив автопилот второго вездехода. «Минуту». Лера страшилась наступившего момента. Она много раз совершала подобные действия в симуляции, но сейчас оробела. Все же 60 тонн сервоприводного металла ощущались совсем иначе, чем в слое киберпространства. Надо слегка выпрямить ступоходы, не думать о равновесии, автоматические компенсаторы крена сами отработают. Так, отлично, теперь надо убрать систему дополнительной устойчивости. Гулко взвыли приводы, гидравлические упоры втянулись внутрь корпуса. Фалангер покачнулся, сделал первый шаг, остановился с заметным креном на правый борт, но тут же выровнялся. «Как?» — скупо спросил Антон. «Равновесие держу. Ты водил фалангеров?» «Одного. Пару раз опрокинулся, потом нормально пошло». Лера осторожно начала новый такт движения. Сервмашина опять покачнулась, огромная ступня заметно вдавилась в спрессованную почву, оставляя глубокий след. Эргономичность — вот понятие, составляющее основу всей колониальной техники. Если говорить коротко, то термин означает оптимизацию под человека. Первые серф-машины Дабага, ставшие прототипом для фалангеров и хоплитов, конструировались, исходя из критериев психологической активности. То есть, управляя ими, люди совершали привычные для себя движения, которые передавались приводом машины. Эргономичность от древнегреческого «работа» и «закон». Приспособленность для использования, наличие возможностей для легкого, приятного, необременительного использования человеком различных устройств, типов техники и так далее. В век тотальной автоматизации уже мало кто оглядывался в прошлое, но многие конструктивные особенности современной техносферы определены сотни лет назад, когда человекоориентированные системы еще стояли во главе угла. Михалыч как раз забрался в рубку второго подбитого фалангера, изъял кристаллосхему одиночки и, не задерживаясь, поспешил вернуться к заряжающей машине. Он-то отлично знал историю. Многие неочевидные осовремененным поколением нюансы развития техносферы были ему близки и понятны. Казалось бы, роботизированные комплексы еще в эпоху Великого Исхода должны были сформировать отдельную ветвь технической эволюции, стать полностью автономными и существенно видоизмениться, по-прежнему работая на благо человека, но уже без его участия. Такие тенденции действительно существовали, однако их перечеркнул гиперкосмос, где сложные киберсистемы отказывали, а люди вновь обретали ключевую роль. Таким образом, основной модельный ряд техники остался адаптирован под человека, и, как следствие, появились андроиды, антропоморфные механизмы, способные во многих ситуациях подменить своих хозяев. Например, сесть в кабину и свободно манипулировать ручным управлением, рассчитанным под анатомию людей. Лера сейчас не задумывалась о путях технической эволюции, но шаг от шага управление давалось ей все легче. «Немного освоилась», — произнесла она, пройдя около сотни метров и пару раз перешагнув в широкий овраг. «Тогда возвращаемся к цоколю», — скупо подытожил Антон, забираясь в кабину своего вездехода. Обратный путь до колониального убежища полнился совсем иными ощущениями. Если по дороге сюда Лера успела испытать острый вкус настоящей свободы, то сейчас осталось лишь предельное моральное напряжение. Фалангер шел тяжело, его кинематика распознавала и повторяла далеко не все усилия, прилагаемые пилотом. Ведь технические решения зачастую не имеют той гибкости, что заложено в анатомии человеческого тела. Без посредничества одиночки механическая оболочка воспринималась чуждой и неповоротливой. Ни о каком искусстве пилотирования речи пока не шло. Требовались упорные тренировки, но их методики, восходящие к первым серф-машинам Дабага, давно утрачены. Реутов держался на разумном удалении. Фалангер частенько цеплял придорожные руины, обдирая кожухи и дробя в щебень различный строительный мусор. Подвернуться под ступоход совершенно не хотелось. Антон прекрасно представлял, почему так происходит. На самом деле эффективные методики тренировки вождения серф-машин без ядра одиночки существовали и в современности. Ребята из Цоколя угнали с недостроенных полигонов Альянса достаточно старой техники, чтобы досконально разобраться в ее устройстве и создать кустарные адаптеры, облегчающие прямое управление. Он не пытался подбодрить Леру или что-то посоветовать, но постоянно держал фалангера в поле зрения. «Зачем ты ее используешь?» — открылся защищенный канал связи. «Мог бы поручить пилотировать мне». «Михалыч, нам скоро в бой, я должен знать, на что она способна». «Ты стал жесток не по годам, не перегибай. Девочка явно не воевала, старается за пределом своих сил и навыков. К нам относится непредвзято, а ты бросаешь ее под пресс. Сломать-то легко, но потом...» «Потом, может, и не наступит», — оборвал его Реутов. «Но я тебя услышал». Из мглы появились очертания наклонных стен. Между двумя шлюзами виднелась массивная отливка, выполненная в виде пандуса. «Лера, видишь путь наверх?» — спросил Антон. «Да», — пришел напряженный ответ. «Там оборудованная позиция. Можешь подняться? Если не уверена, то давай я дальше поведу». «Нет уж, сама справлюсь». «Хорошо, пробуй». Фалангер свернул к дорожной развязке. Реутов внимательно наблюдал за действиями лейтенанта. Для первого раза она справлялась на удивление хорошо, что говорило о серьезной виртуальной подготовке и высокой психологической устойчивости. Но Михалыч прав, не воевала. Это заметно по нюансам пилотирования. Движения фалангера сейчас шаблонны, скованы, но первый бой все изменит. Хотя эту серф-машину придется использовать как огневую точку. Реконструировать управление нет времени. Пока он наблюдал, Лера начала подъем. Без блока реакторов с выгруженным ракетным боекомплектом риск сводился к минимуму. Даже если машина вдруг опрокинется по неопытности пилота, ничего страшного. Рубка оснащена надежными системами защиты. Максимум, что грозит лейтенанту, — легкий испуг. В бою все намного жестче. Лучше пусть она почувствует зыбкие глубины прямого нейросенсорного соединения на простом испытании. Фалангер поднялся до середины пандуса, запнулся, пошатнувшись, но быстро выправил опасный крен и вскоре вышел на уровень массивного перекрытия. Здесь все еще читалась разметка несостоявшегося города. Цепочки, влитых в стеклобетон магнитных маркеров, прочерчивали контуры так и невозведенных кварталов. Зато сквозь мглу непогоды виднелась цепь укреплений, многие из которых были рассчитаны под габариты серф-машин. Лера очень устала, но значительно понаторела в управлении, словно ее рассудок за время короткого пути успел свыкнуться с механической составляющей. Такая скорость адаптации немного пугала, но ею сейчас владели совсем иные чувства. Еще несколько шагов, и массивный боевой механизм вошел в полукруг стеклобетонного укрепления, защищающего наиболее уязвимые узлы, такие как ступоходы и поворотная платформа. Рубка возвышалась над толстой отливкой, имея возможность свободно поворачиваться, словно танковая башня. Отсюда открывался превосходный сектор обстрела. Справилась. Молодость и новизна ощущений стирали свинцовую усталость. Внутри звенело торжество. Она отключила прямое нейросенсорное соединение, отстегнула страховочную систему, встала с пилотажного кресла. К фалангеру уже подъехала машина обслуживания. Технические сервы тянули кабели стационарного питания. Из кабины с высокой подножки спрыгнула девушка в рабочем комбинезоне. Не дожидаясь, пока сработает подъемник, она ловко взобралась по ступоходу. «Привет, ты Лера?» — лейтенант кивнула. «А я Мария, можно просто Маша. Одиночка обезврежена?» «Вот, держи», — она протянула ей кристалл-схему. «Себе оставь, мне ни к чему. Или Антону отдай, у него уже целая коллекция таких». «Так что теперь?» «Отдыхай!» — девчушка, не теряя времени, уже вскрыла несколько панелей управления, обнажив их кибернетическую начинку, и теперь производила ловкие и уверенные манипуляции, переподключая блоки в нестандартную конфигурацию. «Я тут справлюсь. Через пару часов машина будет подключена к нашей системе и заступит на боевое дежурство», — пообещала она, подразумевая фалангера. Лера взглянула на обзорные экраны. Мимо как раз проехал заряжающий модуль с трофейными пилумами. «Куда это Михалыч рванул?» «На запасную позицию, наверное. Она над необитаемой частью цоколя расположена». Маша вскрыла очередной слой кибернетических компонентов и полезла еще глубже, отключая связки кабелей. Видя, что тут делать больше нечего, Лера выбралась наружу. С небольшой площадки поворотной платформы, там, где обычно выдвигался небольшой сегмент подъемника для пилота, Сейчас свисала пластиковая лесенка. Внизу, поднимая пыль, припарковался армейский внедорожник. Заработала связь. «Лер, ты идешь?» — спросил Реутов. Это был совершенно другой мир. Непривычный, не похожий на скупой армейский быт. «Иду». Она быстро спустилась по лесенке, села в кабину со стороны пассажира. «Едем обедать». «А ничего, что сер в машины на подступах?» Антон лишь пожал плечами, развернулся на въезде в укрепление и ответил. «Им еще пару часов шагать до дистанции дальнего огневого контакта. Как раз успеем». Лера ничего не ответила, лишь кивнула, откинувшись на удобную спинку кресла, только сейчас почувствовав, как сильно устала. Машина рванула с места. Она украдкой взглянула на Антона. Он выглядел спокойным, словно совершенно ничего не боялся.